Мы скоро будем уже заканчивать наше служение общей молитвой. Сегодня Господь говорил к нашим сердцам вот с самого начала, открывая свое величество и свою любовь к человеку. Мы слышали о том, что Бог нам прибежище, тот, на кого мы можем уповать, тот, в ком мы имеем защиту. И второй брат также делился о том, что Бог и только Господь, Он тот, к кому нужно нам стремиться. Он делает нашу почву доброй, Он делает нас плодоносными. И нету никакого другого смысла бытия, как только в нашем Господе. И мне тоже хотелось еще раз обратить наше внимание на то, что именно Господь, именно Он должен быть центром не только нашего с вами внимания, а именно смыслом всего бытия всех людей, потому что Бог есть любовь. И я хочу прочитать из 21 главы Евангелия от Иоанна повествование, которое связано с воскресением нашего Господа Иисуса Христа, очень знакомое, но еще раз обратить внимание на некоторые мысли здесь. С первого стиха я буду читать 21 главы Евангелия от Иоанна. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Вот до этого места. Это уже третий раз. Друзья, Господь 3,5 года учил учеников Своих, готовил их к служению, готовил их к большой миссии пронести весь спасение, распространять шатры Царствия Божия по земле. Готовил Господь учеников. И знаете, к концу вот этого периода 3,5 лет ученики чувствовали себя очень уверенно. Один из учеников, Петр, говорит: «Господи, я с тобой везде и на смерть готов». Господь говорит: «Петр, нет, у тебя не получится». Он говорит: «Господи, я душу мою положу за тебя». И Слово Божие отмечает: так же говорили все. Вот до такого вот роста, до такого уровня дошли ученики через 3,5 года. Они были готовы за Господа жизнь отдать. Они уже научились проповедовать. У них получалось творить чудеса, даже бесов изгонять. То есть Господь немалого достиг в их жизни. Но вот испытание, которое пришлось им пережить, смерть нашего Господа, оно оказалось для них неожиданным. Такого они не представляли себе и даже не предполагали. И сбылось то, что сказал им Господь. Они оказались неверными. Петр, который был самый активный среди учеников, он так вот беспомощно отрекся от своего Господа. А все ученики, написано, рассеялись и были в страхе, в большом смущении. То есть оказались неверными Господу, оказались не теми, кем бы, наверное, хотел их видеть Господь, и совершенно уже не теми, к чему Он готовил их, не теми. И можно было бы так вот сказать, разочарованные надежды, какие нехорошие друзья, столько сил потрачено. Что с них теперь вот сделать, если всего остается 40 дней? Всего лишь 40 дней. Если за 3,5 года такие плачевные результаты, они неверны. Но вот мы видим, что Господь не отворачивается от них. У Него не теряется надежда. И вот мы прочитали здесь 3-й раз. Да, Господь уже 2-жды был среди них, и этого было недостаточно. Мы видим, что ученики вот снова вспоминают свою прошлую жизнь, снова поняли, что в доме недостаток, снова нужда, и они идут ловить рыбу. Идут, возвращаются к своему прежнему мастерству. Написано, пошли, всю ночь они трудились, ничего не поймали. И я думаю, что можно себе представить, какое было у них настроение. Кругом все плохо. Уставшие, обессилевшие, может быть, голодные, может быть, даже замерзшие. И вот рассвет встречает, а на берегу человек обращается к ним, закиньте сеть. И вот здесь начинается удивительная забота нашего Господа. И вот интересно, что Господь – это же Бог. И казалось бы, ну что можно было от Него ожидать вот в такой момент, когда ученики опять вернулись совсем не туда, куда их призывал Господь? Что можно было им сказать в этот час? Может быть, немножко поувещевать? Маловерные, вы опять вот, я вас уже 2-жды говорил вашу миссию, давал вам Духа Святого, напоминал служение, к которому вас призывал, а вы опять за свою рыбу. Вот так вам и надо, ничего и не поймали. А вот Господь не такой. Им рыба нужна была. Говорит, закидывайте сеть вот туда. И поймали. Поймали столько, сколько никогда в жизни не ловили. Рады, довольны. Узнали, Господь, Петр не выдерживает, бросается в воду. А на берегу чего? А на берегу уже горит костер, рыба жарится, хлеб лежит. И вот ученики такие уставшие, что у них там творилось на сердце, неизвестно. А вот Господь говорит, придите, обедайте. Покормил их, а потом уже начал беседовать с ними. И так удивляешься, Господи, вот как Ты понимаешь настроение человека. Как ты понимаешь, как ты знаешь, как подойти к его сердцу, как его утвердить, как добиться того, чтобы Петр, не возмущенный, да, вот, не расстроенный, бесполезно проведенный ночью, не уставший такой, обремененный, а вот теперь он радостный, семья будет иметь пищу, и он сыт. И Господь ему тогда только задает вопрос, Петр, а ты меня любишь? Да, конечно, любит и готов за Господом идти. Он об этом уже говорил не раз, и теперь он все снова переосмыслил. А, друзья, знаете, Господь наш удивительно, но Он очень чуток к людям. И такое бывало не раз в жизни и в истории, связанной с человеками Божьими, которые так или иначе оказывались где-то неверными Господу, где-то смущение было в их сердце, где-то было вот и недовольство, может быть, где-то не о том просили. И вы, наверное, помните пророка Илью. Тоже в его жизни было такое сильное смущение. Он убежал и просил у Господа смерти. Бежал от гонений, бежал от преследований, бежал от страха, что с ним что-то сделают. И вот смотрите, какой Господь. Слово Божие нам говорит о том, что Он дал ему возможности отдохнуть, поспать немножко. А потом послал ангела. Ангел толкает Илью и говорит, вставай, ешь. еду принес Илье. Илья поел, лег и обратно спит, и Господь ничего ему не говорит. Еще поспал, а потом ангел снова будет и говорит: «Вставай, Илья, ешь, дальняя дорога перед тобой». Вот когда он только открывает ему свой план, вот когда только идет речь о чем-то другом. И знаете, вот небольшой отдых, подкрепление пищи, и настроение Ильи уже поменялось, он уже другой. Казалось бы, какая связь вот между нашим телом, да, нашей усталостью и нашим настроением духовным. И мы очень часто, вот, когда мы себя мним очень духовными, говорим, что там обращать на нашу плоть внимание, что там, и можем спокойно с плеча, как говорится, рубить, увещевая друг друга, и считаем, что это нормально, и когда нас вдруг не поняли, мы говорим, какой нехороший брат, он нас не понял. А вот Господь, посмотрите, как Он удивительно действует, да? Отдохнул. Кто отдохнул? Илья, ты что, такой плотской человек? А это пророк Божий, который весь Израиль сумел обратить на путь Божий, который восстал против безбожия, против целой страны и царя. Это человек, которому небо повиновалось. Бог слушал его молитвы. А вот посмотрите, какой, да? Казалось бы, какой плотской, да, человек? Вот поспал немножко, поел, и вдруг его настроение поменялось. Да, друзья, мы все такие. И напрасно иногда мы думаем, когда на высоте своих чувств, что мы такие духовные. Очень связаны мы нашей плотью, очень. И вот Господь, как велика Его милость и любовь. Он знает состав наш, так говорит Слово Божие. Он знает. И Он знает, что и когда нам нужно. И Он не пренебрегает. И даже тогда, когда человек бывает неверен, Бог остается верен. И вот сегодня мне хотелось обратить внимание вот на эту великую любовь нашего Господа. Как Он близок к человеку, к тому, чтобы понять его, к тому, чтобы помочь ему. И вот вся жизнь Иисуса Христа, Его служение от начала и до конца, оно просто пропитано. Каждая встреча с каким-либо человеком, она пропитана вот этим милосердием. И Слово Божие, оно не раз отмечает вот чувство нашего Господа. Написано: «Увидев, сжалился». Увидев, сжалился. Вот, друзья, такое сердце у нашего Господа. Он знает, кто мы и в чем мы нуждаемся. И самое интересное, что Он шел навстречу не тем, кто вот, ну, как Марфа и Мария любили нашего Господа. Знаете, вот, конечно, там Господь находил себе приют, когда был очень уставший, но Он спешил не туда. Туда Он приходил только в редких случаях, чтобы отдохнуть. А спешил Он навстречу тем, кто по жизни, может быть, был Его врагом, кто был очень грешными людьми, негодными людьми. Например, встреча с Закхеем. Господь шел навстречу Закхею. Зачем? Ведь это мытарь, который столько людей обижал, которого все люди считали, что он негодный человек. Все. А Господь шел к нему. И тогда, даже когда сам Закхей не ожидал, что Господь что-то о нем знает, а Господь шел именно к нему. И люди, может быть, думали, он, ну, какого-то великого хочет посетить в этом городе Иерихоне, может быть, он что-то тут в синагоге нашей скажет. А Господь останавливается возле Закхея и говорит: «Закхей, сегодня я буду у тебя дома. Я к тебе пришел, к тебе, Закхей». Мы знаем встречу нашего Господа с римским сотником. Рим – это же оккупанты израильской земли. Это люди, которые, ну, можно сказать, ненавистны были всем евреям. Это люди, которые завоеватели, которые поработили евреев. И вот римский офицер подходит к Господу с просьбой. А Господь не только помогает ему, не только исцеляет его слугу, Он всем говорит: «Вот вера, достойная подражания. В Израиле я не нашел такой веры». Господь этого человека, о котором другие, может быть, подумали бы с пренебрежением, а Господь его ставит высоко, высоко. Мы знаем, как Христос исцелял прокаженных, в числе которых были самаряне, которые тоже были противны для Его. своему не должен был иметь общения не только вообще с прокаженными, а тем более с самарянами. А Господь шел навстречу для того, чтобы им помогать, для того, чтобы им давать здоровье. Вот таков наш Господь. Таков его характер. И иногда удивляешься, почему некоторые люди боятся идти к Господу. Некоторые люди считают себя недостойными. Кто-то думает, что Господь не поможет ему, не услышит, не ответит. Друзья, как глубоко ошибаются такие люди. Они просто не знают. А каждая история, записанная в Священном Писании, она открывает нам безграничное милосердие Божие к человекам, не только к праведным, а наоборот, и к злым, и к грешным. И Господь даже так сказал: «Я пришел к тем, кто грешен, спасти грешников». Недавно снова перечитывал биографию нашего брата Бойко Николая Ерофеевича. И, наверное, вы помните, кто читали эту историю. Он тоже однажды в своей жизни начал молиться Богу. Будучи грешным человеком, погрязая в пороках и грехах, в которых и весь мир погрязал, находясь в плену немецком, в страшной такой обстановке, начал молиться Богу. Не знал он еще Бога, но начал молиться. И Господь стал ему помогать. Так началось его знакомство с Господом. Освобождение из плена, дарованная жизнь тогда, когда все умирают. Обстоятельства так вот странно меняются. И иногда он в своих сомнениях думал, может быть, это случайность. А потом с новой и с новой силой он молился, и Бог посылал. И вот когда он встретился с Евангелием и начал его читать, и когда его сердце поняло, кто такой Господь, и он признал себя грешником в молитве раскаяния, стал молиться Господу, и его молитва была такая: «Господи, не понимаю, как ты помогал мне, ведь я такой грешный был. Как ты слышал мои молитвы, ведь я грешник». Друзья, Господь, нам непонятно, но Он через свои правила переступает. В Евангелии от Иоанна мы читаем: грешников Бог не слушает. И такой порядок. И в то же время из опыта жизни мы понимаем, слушает. Слушает тогда, когда мы грешники. Слушает и приходит на помощь тогда, когда мы негодны. И для многих людей ошибочное мнение бывает, знаете, которые отступают так потихоньку от Господа и говорят: а мои молитвы Бог слышит, значит, у меня с Богом все хорошо. Друзья, Господь слышит, потому что Он весьма милосерд и сострадателен, а не потому, что у меня все хорошо. Мне всегда нужно заботиться о своем правильном хождении. Но самое главное, мне сегодня хочется говорить для тех, кто сегодня не знает милости Божьей, великой любви, для тех, кто сегодня робко и боится вступить навстречу Господу, думая, поможет, не поможет, благословит, не благословит, услышит, не услышит. А есть ли ему вообще дело до меня, если я его не знаю, если я его не люблю? Есть дело. У Бога есть дело для всех. И даже для тех, кто оказался ему когда-то неверен, у Бога есть дело для этих людей. И он один раз, и два, и третий раз придет навстречу для того, чтобы помочь, для того, чтобы благословить, для того, чтобы ты еще и еще раз почувствовал, что Бог любит тебя. И мы из истории Иисуса Христа мы знаем, что в сердце Иуды Бог стучал до последнего. Бог оказывал ему величайшую милость изо дня в день, доверяя ему служение, оказывая все знаки любви и заботы. Он даже ноги ему готов был мыть. Иуда, лишь бы ты понял, что я тебя люблю. И только тогда, когда сердце Иуды отвергло эту любовь, тогда Господь сказал: что делаешь, делай скорее. И мы знаем конец этого человека, который отверг любовь. Его конец печальный. Слово Божие говорит: он пошел и удавился. Друзья, это человек, который отверг любовь Божию, сознательно отверг. Но мы-то знаем, что Господь всех любит. Всех. И даже тогда, когда вот этот Иуда положил в сердце своем предать Господа, у Господа еще не кончилось милосердие для него. И вот, друзья, сегодня, заканчивая наше служение, можно было бы много говорить на эту тему о великом милосердии Господа. Мне хочется, чтобы у всех нас было ясное и четкое представление, что наш Бог – это Бог любви. Бог есть любовь. И никто так не благ, как наш Бог. И если мы в своем сердце способны испытывать самые добрые чувства и расположение к своим детям, к своим близким, к тем, кто к нам благ, то Бог бесконечно более благ, потому что Он есть сама благость. Сама благость. И, конечно, мы живем в такое время, друзья, когда нам вообще это чувство непонятно, благость. Непонятно. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что люди в последнее время будут, во-первых, и чем тяжкое наше время, они будут самолюбивы. Вот чем характерно наше время. Люди заняты собой. Люди самолюбивы. И даже верующие люди очень часто замечают, что их любви хватает только на небольшой круг людей, которые к ним оказывают благорасположение. А кто вне этого круга уже не хватает любви, мы не способны бываем любить, мы можем обижаться, мы можем высказывать недовольство, мы можем даже не замечать этих людей. А люди вокруг живут нас, этот мир, он погрязает в этом себялюбии, самолюбии. И, конечно, для нас очень трудно даже понять, как это кто-то меня любит, кто-то обо мне заботится. Все вокруг свидетельствует о том, что никто никого не любит. Никто. Потому что вот нас, наверное, ну, когда внимательно так посмотришь, и мне моя сестра вот приезжала из-за границы, она как-то обратила внимание мое, какие люди странные в России живут. Она говорит, они так пышно одеты, красиво, нарядно. Говорит, у нас, например, в Америке так не одеваются. У вас люди так вот изысканно стараются одеться и ходят по таким грязным, страшным улицам. Все кругом грязно, а они такие вот с иголочки одеты. Какое странное отношение. Контраст такой. Человек заботится только о себе. Или же, допустим, он живет в квартире, в которой все шикарно. И в то же время он на улице переступает через грязь, через бумажки. Я не буду говорить большего, что там на наших лестничных площадках. И люди в своих квартирах сделают все шикарно, и из окна будут выбрасывать мусор. И вот, вот такое вот интересное состояние человека, самолюбие. Самолюбие. И поверить в то, что кто-то его любит, его сосед, нет, он поставит железную дверь, потому что он не верит, что в этом мире вообще есть какое-то милосердие, любовь. И в это время вот эта проповедь о том, что есть тот, кто любит, есть тот, кто любит. Друзья, оно может быть даже кажется странным. Меня любят. Наверное, вы помните историю одного человека, Ники Круз, который тоже был очень таким страшным разбойником. Он с детства знал, что его никто не любит. Никто. И когда он дошел уже, ну, до такого состояния, что ему определили, что тебе только электрический стул, все, больше ничего. И вдруг в этот момент ему человек говорит, «Ники, тебя Иисус любит». Конечно, эти слова были сказаны не просто так, это были посты и молитвы, но вот это слово «Ники, тебя любят», «Кто меня может любить?» он говорил. «Кто? Разве вообще есть такой человек или кто-то во всей вселенной, кто меня любит?» Друзья, но эти слова ему не дали покоя. И даже тогда, когда он хотел заснуть или забыться, а в его памяти звучало слово «Ники, Иисус любит тебя». Друзья, как бы хотелось, чтобы вот сегодня в каждом сердце вот так отчетливо звучали эти слова. Кто бы ты ни был, брат или сестра, кто бы ты ни был человек, который сегодня непримиренный с Господом, нужно сказать, что сегодня время благодати, когда Иисус любит всех. И Он готов прийти на помощь всем. И даже тогда, когда ты Ему ни разу не молился, твою жизнь Он хранил, Он оберегал. И то, что ты сегодня жив, и то, что сегодня вокруг тебя благополучие, и то, что ты вообще здесь, это любовь Божия. Это Он тебя так вот потихонечку влечет, чтобы ты наконец мог сказать, «Господи, помоги мне, помоги, исцели меня, уврачуй мою больную душу». Возвал к Нему, и ты поймешь, тогда, когда Бог ответит тебе, когда ты почувствуешь, что Господь-то, оказывается, тебя действительно любит, ты узнаешь об этом. ты узнаешь, что есть тот, который тебя любит. И хотелось бы, друзья, заканчивая наше служение, чтобы из наших сердец, те, кто знают эту любовь, сегодня мы могли искренне возблагодарить нашего Господа за то, что даже тогда, когда мы не любили нашего Господа, мы были неверны Богу, Господь шел к нам и раз, и два, а может быть и три, а может быть десятки лет Бог шел к нам навстречу для того, чтобы слышать наши молитвы, помогать. Как не поблагодарить Его за это, за то, что Его любовь нескончаема, Его милосердие до небес и нету предела, за то, что и каждый грешник сегодня имеет возможность спасения и покаяния. Друзья, за это надо поблагодарить Господа. А в чем сердце есть этот стук? Господь стучит, ответь, открой. Дорогой друг, пусть Господь поможет тебе не отклонить этот призыв. Сегодня скажи: Господи, помоги мне, я нуждаюсь в Тебе. И ты узнаешь, как Иисус любит. Слава Богу за все. Аминь. Помолимся Ему.